смертей, нищету, шутки, голод, предательство, плен. Отбивался от монстров в чужой темноте, слышал сладкие песни сирен. Выбирался из тихих ревущих штормов, был коварным проклятием змею обращен. Замерзал в январе без надежды и дров, рвал в грозу паруса, а еще... Слышал старые сказки пустынь, был затерянный город подземной рекой. Лилхок создает разводные мосты из стальных шестеренок дракон. Капитану неведомо, сколько он плыл, какой из буранов его заберет? Сходит солнце, осколок застывшей смолы, свежий ветер, команда вперед! Повернется штурвал, не свернув ни в России. Ураган горькой солью уснул на губах. Горизонты небес одеваются в синь, как полоски в моряцких рубах. И куда бы ни плыл сумасшедший Хаким, он не сдвинется с курса, не сядет на риф. Видно все, кто-то сердце спрятал в пески, оттого оно так и горит. Ветер щиплет лицо, забирается в трюм, сыро, холодно, скользко, и руки болят. Впереди горизонт неприветлив, угрюм, запах соли и скрип корабля. Сколько он плыл, и какой из буранов его заберет? Сходит солнце, осколок застывшей смолы, свежий ветер, команда вперед!